во мраке ночи. Тягостная тишина нависла над дворцом Кортецела. Антонио был серьезен и грустен. Он видел, что Инес терзает глубокое страдание с тех пор, как она узнала непреклонное решение отца. Ему известен железный характер этого человека, с которым его до сих пор так таинственно связывала судьба. Если графу раз попала в голову мысль соединить свою дочь с принцем Карлосом Бурбонским, чтобы таким образом еще раз дать корону своему роду, он, не колеблясь, принесет в жертву этому плану даже счастье своего родного дитя. Никто никакими просьбами не в состоянии был бы отклонить его от этого. Но на Инес слишком тяжело подействовал поступок отца. Она все еще не могла прийти в себя от последней сцены с ним и ходила, как во сне, видимо, что-то обдумывая. Слова отца и его строгость в таком деле, где затронуты были самые нежные ее чувства, тяжело потрясли ее. Она видела, что стоит на рубеже своей жизни, счастье которой разбито навсегда. Ни за что не согласилась бы она принять руку обольстителя Амаранты, которого не могла не только любить, но и уважать. Неужели же у отца хватит жестокости принуждать ее к браку с ним? Неужели он принесет ее в жертву? Невозможно, немыслимо. Столько раз он доказывал ей свою горячую любовь, с радостью исполнял каждое ее желание, в ней видел цель и наслаждение своей жизни. И вдруг вся эта великая любовь исчезнет в желании надеть корону на голову дочери. Инес не в состоянии была понять подобной загадки, но она еще колебалась в своих планах, не решаясь исполнить их. Она твердо знала только одно, что женой дона Карлоса никогда не будет, хотя бы ей пришлось уйти, как нищий, из замка отца. Раз вечером, когда патер Антонио ушел от нее с тяжелым и грустным убеждением, что душевное страдание молодой графини неизлечимо, Инес решила покончить, наконец, мучительную неизвестность. Ей хотелось еще раз попытаться смягчить отца и уговорить его отказаться от своих планов. От этого разговора все зависело. Усердно помолившись и попросив Бога помочь ей в этом последнем трудном шаге, который должен был решить ее судьбу и, может быть, спасти ее, Инес пошла наполовину отца. Она шла мужественно. Но у дверей его комнаты мужество оставило ее. Ей стало страшно, и сердце сильно забилось. Она вошла в маленький кабинет, где отец обыкновенно писал и проверял счета по вечерам. У него, по-видимому, было много тайных дел, потому что он вел огромную корреспонденцию и принимал у себя множество народа. Кабинет оказался пустым на этот раз. Граф, вероятно, еще не возвращался домой. Инес решила подождать его и села в кресло, стоявшее у стены около портьеры, отделявшей кабинет от гостиной. Она решила просить его со всей нежностью, со всей горячностью своей любви к нему, и надеялась, что он, наконец, уступит ее мольбам. Она хотела представить ему несчастье, которое ожидает ее в этом насильственном браке. Он любит ее и верно принесет честолюбие в жертву этой любви. Инес надеялась своей последней попыткой отклонить что-нибудь еще худшее. Но вот прошло четверть часа и еще четверть часа, а граф Эстебан не возвращался. Лампы и канделябры ярко освещали комнаты. Волнение одиноко сидевшей графини было так сильно, что ей явственно представлялся разговор ее с отцом. Вскоре, однако, тревогу сменила неодолимая усталость, и она задремала, слабо опустив руки и прислонясь головой к мягкой подушке кресла. Инесс видела во сне Мануэля. Ей снилось, что отец смягчился на ее мольбы и отдал ее любимому, что Мануэль держит ее в своих объятиях. Теперь она могла признаться ему, как невыразимо и давно его любила. Он нашептывал ей сладкие слова любви, целовал ее, и она отвечала на его поцелуи. Сон был прекрасен и давал ей то блаженство, в котором отказывала действительность. Она долго слышала над собой этот сладкий шепот. Как вдруг ей показалось, что заговорил ее отец, и она испугалась. Что же это? Разве они не соединены навсегда с Мануэлем? Слова слышались явственнее. Ей послышалось, что упоминали ее имя. И она вдруг открыла глаза. Круто изменился прекрасный сон в жестокую действительность. Она сидела в кабинете отца, ожидая, когда он придет, чтобы в последний раз обратиться к нему с детской любовью и мольбами. Но что это? В соседней комнате говорили? Один голос был знаком ей, это был голос отца, но другого она не знала. Инесс сидела как окаменелая. В соседней комнате решали ее участь. «Я твердо решился поспешить с браком графини Инесс, моей дочери, с принцем», — говорил граф. «Здесь, в Мадриде, конечно, нельзя совершить бракосочетание, так как дела принца относительно престола еще не решены. Поэтому вы хотите уехать с графиней Инесс за границу? Во Францию?» — спросил незнакомый голос. «Непременно. Графиня развеется и скорее согласится. Мы встретимся с доном Карлосом за границей, там, где он назначен, а затем торжественно совершится и бракосочетание». «План хорош. А скоро вы думаете ехать?» «Завтра. Чем скорее дочь моя освободится от впечатлений здешней жизни, тем легче подчиниться плану и поймет, как важны были мои распоряжения и моя решимость». Инесс встала, неподвижная, как статуя. Она слушала дальше. «Я уведомлю принца», — сказал незнакомый голос. «Не угодно ли вам будет назначить место встречи?» «Это я предоставлю жениху». «В По! Мы будем ожидать известия и затем отправимся с графиней в назначенное место». «Я позабочусь, чтобы все было готово к церемонии бракосочетания. Через несколько недель оно может совершиться. Принц и его супруга, которая сделается герцогиней Мадридской». «Разумеется, граф», — подтвердил незнакомый голос. «Принц и его супруга», — продолжал граф, — «поселятся где-нибудь в Южной Франции. И я уверен, что вы, министр и доверенный нашего короля Карлоса, употребите все, чтобы...» Голоса удалились. Разговаривавшие перешли в дальние комнаты. Инесс, белая как лилия, стояла неподвижно. Теперь ее судьба решена. Спасения, помощи ждать неоткуда. Всякие попытки смягчить отца были бы бесполезны. Счастливый случай привел ее сюда в этот час. Теперь она знала все. И если не вырвется отсюда сама, так погибнет безвозвратно. Отец ради своего честолюбия обрекал ее на несчастье и гибель. Медлить больше нельзя. Она поспешно ушла к себе. Горничная еще ждала ее, но Энесс сказала, что она может идти спать, так как и сама сейчас ляжет. Оставшись одна, графиня закрыла лицо руками и громко зарыдала. Ей остался один выход из этого положения, наполнявший ее сердце невыразимым горем. Приходилось расстаться с отцом, с домом, в котором она выросла, с патером Антонио, совсем-совсем, что было дорого. И уйти одной, беспомощной, беззащитной. Она хотела, она должна была спастись от планов отца и бежать во мраке ночи. Страшная это была ночь для Инесс. Все слышанное ею заставило ее сделать решительный шаг, но вконец разбило ее нравственно и физически. Долго лежала она, не имея сил шевельнуться. Кругом было тихо, все спали. Она боязливо поднялась. Бежать было не так легко. У дверей соседней комнаты спала старая служанка. Эта предосторожность соблюдалась вследствие странной наклонности Инесс вставать во сне и бессознательно ходить по комнатам, поднимаясь даже на крышу дворца. У служанки был чуткий сон, но это не могло остановить графиню. Сегодня надо было бежать во что бы то ни стало. Завтра будет слишком поздно. Со слезами огляделась она кругом, взглядом прощаясь со всеми окружающими. Сердце ее болело при мысли о разлуке с отеческим кровом. Затем прекрасное лицо Инесс приняло выражение решимости. Она завернулась в темный плащ, тихонько на цыпочках подошла к двери соседней комнаты и отворила ее. Там целую ночь слабо горела лампа. У стены в углу спала старая служанка. Инесс тихонько подвигалась по комнате, но шаги ее все-таки разбудили чуткую старуху. Быстро поднявшись с восклицанием испуга, она подошла к графине. «Простите, донна Инесс!» — вскричала она. «Я должна разбудить вас. Вы можете сделать себе вред!» «Вред?» — повторила графиня. Но старуха не заметила, что она говорит не во сне. «Вернитесь, донна!» — просила служанка. «Я уложу вас. Теперь поздно, полночь. Надо спать». Инесс дала себя отвезти в спальню и легла, сказав, что теперь заснет. Служанка ничего не подозревала. Но как только она вернулась на свою постель, Инесс опять встала. Старуха не должна была служить препятствием ее планам. Подождав еще час, молодая графиня опять так же тихо прошла в соседнюю комнату, остановилась у постели служанки и, убедившись, что она крепко спит, затушила лампу. В комнате стало совершенно темно. Беглянка неслышно, как тень, прокралась к двери, но когда хотела отворить ее, увидела с ужасом, что дверь заперта на ключ, и его нет в замке. С минуту она простояла в глубоком отчаянии. Верная старая слуга заперла дверь на ключ. Инесс была пленницей в своих покоях, из которых другого сообщения с замком, кроме запертой двери, не было. Но она сознавала, что до завтра ей необходимо было уйти во что бы то ни стало, что завтра будет поздно. Эта мысль заставляла ее озираться в темноте и придумывать средства к выходу. Попытка найти ключ который служанка вынула из замочной скважины, была опасна. Если эта тюремщица и спала, то шорох мог ее пробудить, и тогда бы не осталось никакой возможности к побегу. Вдруг заключенную озарила светлая мысль. Она нашла средство для выполнения своего плана. В одной из ее комнат была маленькая дверь, выходившая во внутренние покои палаццо, из которых вела узкая лестница в парк. Выбравшись в парк, раздумывала она, я на свободе. Оттуда мне легко будет убежать. Сообразив все это в одну минуту, она тихо, как тень, начала отступать от двери по направлению к комнате, обещавшей ей спасение. После удачной вылазки в темные необитаемые комнаты палаццо, не теряя ни минуты, она храбро пошла в потемках по пустынным коридорам, направляясь к выходу в парк. Она не чувствовала ни малейшего страха. Люди глубоко несчастные становятся всегда очень отважны. Как мы уже сказали выше, эта часть палаццо была необитаема. Только комнаты отца Антонио примыкали к коридорам, по которым Инесс скользила как тень. Но помехи со стороны его она не боялась. И, проходя мимо двери, которая вела в эти комнаты, она мысленно прощалась с их обитателем и, остановясь на минутку в душе, и спрашивала его прощения за то горе, за ту душевную скорбь, которую она причиняла своим поступкам, потому что она знала благородство его души и знала, сколько беспокойства и тревоги ему доставит ее побег. — Вперед! Вперед! — воскликнула она в душе. — Антонио поймет меня! Быстрыми шагами она подошла к лестнице, внизу которой была дверь, выходящая в сад. Неслышно сошла она по каменным ступеням вниз, и, к счастью, дверь оказалась не запертой. Торопливо она отворила эту дверь и очутилась в саду. Холодный ночной воздух повеял ей в лицо. Перед ней лежал парк со своими черными стволами деревьев, тот прелестный парк, по которому она так охотно бродила с Антонио, внимая его речам, тот парк, в ротонде которого отец объявил ей так недавно свою непреклонную волю. Глубокая ночная тишина царила кругом. Не слышно было ни малейшего звука в воздухе, не слышно было шелеста деревьев, как будто все растения и сами деревья были погружены в глубокий непробудный сон. Инесс бросила последний взгляд на старый мрачный палаццо, лежавший позади нее, который она оставляла навсегда, так как она сознавала вполне, что после ее побега возвращение для нее было невозможно. Она чувствовала, что разрывает всякую связь со своим прошедшим, со всем окружавшим ее до сих пор. Сердце ее сильно забилось при одной мысли. Она содрогнулась. «Нет-нет», — шептал ей внутренний голос, — «иди, не останавливайся». И она быстро бросилась вперед по темным аллеям парка, как будто боясь, чтобы угрызения совести и воспоминания не заставили ее вернуться назад. Как тень, как привидение, не касаясь земли, бежала Инесс дальше и дальше. В задней части парка находился большой павильон, примыкавший одной стороной плотно к стене, окружавшей парк. В этой стене была пробита дверь, которая вела из павильона прямо на улицу. Инесс помнила, что граф, ее отец, часто уходил из палаццо через этот выход. Она помнила также, что ключ от этой двери висел обыкновенно в павильоне на золотом гвоздике около самой двери. К этому и на выходу она стремительно шла по темным аллеям парка. Скоро она достигла своей цели и приблизилась к павильону, расположенному среди густолиственных старых деревьев, скрывавших его высокие окна с разноцветными стеклами. Дверь павильона была не заперта. Инесс вошла в нее, осторожно пройдя мимо стола, стоявшего посреди павильона, и высоких стульев, окружавших его. Приблизилась к двери, пробитой в стене парка. Дрожащими руками она начала отыскивать на стене гвоздь, где обыкновенно висел ключ. С замиранием сердца шарила она по стене, и, наконец, пальцы ее ухватили его, и, торопливо сняв его с гвоздя и отворив дверь, она очутилась на воле. Впереди тянулась пред ней пустынная улица, малонаселенная, и в которой не было почти строений. С одной стороны находилась Прадо. Она заперла за собою дверь в парк. Но куда она теперь денется? Куда направиться? Вопрос этот, по-видимому, не приходил ей в голову. Бесцельно побежала она вперед, как будто убегая от какой-нибудь опасности, преследовавшей ее. Неслась она по темным улицам. Она сознавала одно, что вот, наконец, она свободна. Но при этом, куда ни обращала она свой блуждающий взор, везде встречал он непроницаемый мрак и туман. Бедное беспомощное создание, что ожидает тебя впереди?